Глава 12. Юджи охотится на дикого кабана. Так, Алиса, я отправляюсь. Вернусь к обеду. Будь хорошей девочкой и посмотри за домом. Хорошо? Хорошо. Удачного похода, братец Юджи. Поднявшись на рассвете, закончив завтрак и выполнив положенную зарядку, Юджи и Катару вышли наружу. Они планировали отправиться к реке, чтобы добыть побольше еды до того момента, когда выпадет снег. Поскольку он беспокоился, оставляя Алису одну в доме, то он решил отправиться рано утром и вернуться домой к обеду. О, вкуснейшие желуди! А здесь ягоды, причем много! Юджи и Катару пробирались через опавшие листья на запад, по дороге собирая все подряд. С топориком и в правой руке он срубал ветки, которые загораживали путь, как он часто представлял себе в мечтах. «Наверное, все так, как говорила Алиса». Что после появления снежных жуков, снег выпадет в течение 2-3 дней. Сегодня неожиданно прохладно. Ты не замерзла, Катару? У меня есть мех, так что все в порядке. Как бы сказав это, гавкнула Катару. Она действительно просто прекрасная собака. Сбор проходил спокойно. Желуди, съедобные ягоды и грибы заполнили его рюкзак на 80%. Отлично, мы закончили, так что возвращаемся домой. Хорошо, Катару? Когда он уже позвал Катару, справа от него он услышал звук шагов по опавшим листьям. Юджи и Катару насторожились, но, возможно, это был человек. Юджи лелеял такую слабую надежду, но на всякий случай крепко сжимал в правой руке топорик. Катару вся напряглась, готовясь напугать врага своим лаем. И затем... Сквозь ветки они увидели кое-кого в 10 метрах далее, высотой около 80 сантиметров. Производя хрюкающие звуки, он разгребал листву носом, пытаясь найти съедобные фрукты. Это был дикий кабан. Юджи издал вздох. Облегчение. Поскольку это не какое-нибудь чудо-юдо, да и кабан был обычного размера, поэтому он и расслабился. Не спуская глаз кабана, Юджи медленно отступил назад. Вот только Катару не сдвинулась с места. Вместо этого она обернулась назад и посмотрела в глаза Юджи. «Давай прикончим его!» Как бы говорили глаза Катару. «Ты серьезно?» – прошептал Юджи, приготовившись к худшему. Видя, что Юджи все еще сомневается, Катару бросилась вперед. Быстро! Дикий кабан, заметив, что на него напали, бросился бежать от Катару, которая постоянно меняла направление движения. Она делала вид, что заходит спереди, после чего резко отпрыгивала направо и, используя дерево как опору, прыгнула на дикого кабана. Это было неожиданное движение. Катару вцепилась в шею кабана, используя свою инерцию, повалила его на землю. Дикий кабан, прижатый к земле, все еще пытался вырваться и сучил ногами. Юджи опоздал. Все, что он мог сделать, это нанести завершающий удар. «Ты такая быстрая, Катару!» Катару только бросила быстрый взгляд на Юджи, как бы говоря... «Я знаю, знаю, давай быстрее прикончи его!» Подумав немного, Юджи поднял свой топорик высоко вверх, нацелился на висок упавшего кабана. Он резко ударил вниз со всей своей силой. Лезвие пробило череп и дошло до мозга. Как я и думал, все получилось гораздо легче. Наверное, из-за поднятого уровня. Вот только тащить его домой будет сложно. Юджи был странно спокоен. Да, он уже начал привыкать к расчлененке после гоблинов. По сравнению с убийством кого-то человекообразного, убивая кабана, он не чувствовал вообще ничего. Катару выпустила шею кабана из зубов. «Надо выпустить кровь», – сказал Юджи и перерезал глотку кабана. Похоже, он стал довольно жестоким. «Алиса, я вернулся». «Братец Юджи, что случилось? Ты весь в крови. Ты поранился. Где-то болит?» Юджи крикнул от входной двери. Алиса, которая выбежала к нему, прыгая на одной ноге, увидев Юджи, покрытого кровью, начала с беспокойством задавать ему вопросы. «Я в порядке. Это кровь дикого кабана». Когда я нес его домой, слегка запачкался кровью. Когда Алиса услышала его ответ, то она сразу же обрадовалась. «Ты поймал дикого кабана? Ура! Значит, поскольку кроме братика Юджи, Алисы и Катару никого больше нет, то значит мы сможем съесть не только мясо, но еще и сердце с печенью?» «Ага». «Ура! Ура! Ура!» Алиса начала прыгать на месте. После того, как она услышала о добытом кабане, она сразу же озаботилась распределением добычи, как настоящий первопроходец. У Юджи были смешанные чувства по поводу ее радости. «Вот только мне надо найти способ, которым его разделывают. Поскольку я оставил кабана в гараже, то, наверное, надо заняться этим прямо сейчас. А? Алиса умеет разделывать кабанов. Дядечка Донни научил Алису. Какого черта? Чему ты учишь маленькую девочку Донни? Это же серый человек, который жил в деревне, верно? Как можно такому научить маленькую девочку? Прошептал тихо Юджи. Но тем не менее, это делает все гораздо легче. Алиса просто удивительна. Тогда после обеда пойдем разделывать его вместе. Да, но поскольку печень вкуснее, когда она свежая, то Алиса постарается есть поменьше во время обеда. Снова Юджи испытал смешанные чувства от этих слов. Таким образом, они и добыли свою последнюю крупную добычу перед зимой. Два человека и собака готовились к зиме.